Лида. Лида мне практически никто. Какая-то там четвероюродная сестра по папиной линии. Дальняя родственница, с которой мы видимся исключительно на семейных сборах у общей тетушки-патриарха, то есть 2-3 раза в год. Но поскольку на моей березе по части родни один единственный брат зеленеет, я как-то бережно держу в уме это скромное родственное ответвление в виде Лиды. Лида живет жизнью, совершенно не похожей на мою. Но это мне как раз нравится. Одно дело сравнивать, а другое наблюдать. Например, Лида никогда никуда не выезжает из Москвы. Никогда. Даже летом. Кроме дачи. И то не своей. И у нее даже желания такого нет, что-то там изменить в оконной раме. И рама-то не бог весть, прямо скажем. Лида проживает с мамой, дочерью, маминой незамужней сестрой и ротвейлером Беллой. Первого и последнего мужчину, Лидиного мужа, с этой территории сдуло лет 20 назад. И с тех пор в их трехкомнатном монастыре воцарилась гендерная монохромность. Лида работает на каком-то производстве, всю жизнь на одном, инженером, или бухгалтером, или менеджером, в зависимости от экономического строя. Работает даже по субботам, а 3 раза в неделю посещает спортзал, что позволило ей похудеть на треть и стать стройнее меня, а это уже кое-что. Отец Лиды, его никто не видел, включая Лиду, в семейной мифологии мелькает как еврейский коммивояжер, оставил Лиде перспективу неброской, но пикантной француженки с условием, если забить на булочки и потратиться на тренажер. Это была именно что перспектива, ничего, как говорится, не предвещала, пока Лида действительно не обзавелась абонементом в недорогой фитнес. То есть, вы понимаете, сила воли, реальные цели, жизнь, союзник, а не враг. Ну и подобная непосильная иным персонажам программа. Лида справилась, и результат теперь налицо, в буквальном смысле. Я смотрю на это лицо не то чтобы с завистью, но да, с безмерным уважением и сложной неловкостью за свою матримониальную карусель, концептуальное безделье и водительские права. Слава богу, Лиде зависть как раз не свойственна. Подозреваю, что она мне даже сочувствует по некоторым пунктам. Вообще природа ее аскезы для меня непостижима. Вот Лида не первый год проводит летний отпуск в пеших экскурсиях по Москве. То есть каждый день новый поход в одиночку. Ну то есть с группой таких же любознательных гражданок. Денег нет на поездки. Фобии. Перед пожилой мамой неудобно. Но не может же столичная молодая женщина ни разу не помышлять о пляже или там Париже. Или вот, самозабвенно дружит с одноклассниками. Исключительно. Такая герметизация жизненного пространства по всем статьям. Мы с Лидой, как же, пару раз навестили друг друга в удобное для обеих время. Взаимно обогатились кулинарными рецептами и советами по борьбе с древесным жучком. Договорились повторить, но, как это обычно бывает, не случилось. Только у тетушки, зато со взаимной приязнью. Что-то, очевидно, нас влекло друг к другу, какая-то видовая принадлежность, как у круга и квадрата, дороги и остановки. Я фотографии показываю из поездок, Лида вопросы задает, интересуется. Есть у меня малоумное ощущение, что скудость Лидиного сценария вынужденная, что был бы шанс, ах, рванула бы Лида, хлопнув крышкой ноутбука на Галапагосские, че уж там, острова, или, на худой конец, Апеннинский етить полуостров. Ну, не дрочить же на 3-е кольцо до пенсии. Но маневренность у Лиды так себе, денег всегда в обрез, рабочий день с 9 до 7, в воскресенье долбанный фитнес или родне помочь. А с Щелковского шоссе поди выберись, если что. Хорошо еще дочь выращена на примере практически 3 вегетарианских поколений. Никуда не рвется, в институте исправно учится, замуж не собирается, спит в одной комнате с бабушкой, и ладно. Короче говоря, образовался у меня тут случайно лишний билет на лучший спектакль года в Театр «Современник». Пьеса «Враги. История любви» по роману Башевиса Зингера. евреи в послевоенной Америке с соответствующим бэкграундом. Все переплетено. Страсть. Чулпан Хаматова, все такое. Кому, думаю, предложить? Кого осчастливить? И как-то по цепочке добралась искра моя до Лиды. Вот. Остальные как-нибудь попадут, сами с усами. А Лида век не доберется до современника, режиссера Арье и Золотой маски. Потому что ей не до суеты. Занята она насущным. Не позволяет себе того-сего лишнего. И есть у нее стержень, какого у нас нет. И вот я звоню Лиде на работу ее многотрудную. А это буквально, ну, может, второй раз в жизни, чтоб среди дня рабочего. А может, и первый, чтобы просто так ни к какому родственному юбилею не привязка. И, задыхаясь от неспосылаемой на сестру благодати, сообщаю о нечаянной радости. Лида молчит секунд 30, видимо, ушам своим не верит. «А что за спектакль?» — вдумчиво так спрашивает серьезная девушка. «Лучший, — говорю, — спектакль года, Золотой маской признан недавно. Играют такие-то, такие-то, Чулпан Хаматова, как заклинание прям твержу». «Круто, круто!» — пробивает, наконец, на том конце мою Лиду. «Спасибо тебе большое!» А я думаю, «Господи, ну зачти мне это ничтожное донорство! Ни мужика повела с собой, ни подругу дорогую, ни коллегу, перед которой в долгу третий месяц, Лиду! Дальнюю родственницу по папиной линии с Щелковского шоссе. Зачел, зачел Господь-то, это очевидно, потому что сама я сижу счастливая и мысленно уже шампанское в буфете «Современник» для нас с Лидой заказываю. Через час договорились перезвониться. И вот светится моя Лидия на мобильном экранчике. Я как раз перед шкафом купе озадаченно притоптываю, обдумываю наряд. Эффектный, но не обидный для скромной спутницы. Вот эта блузка в самый раз, если без каблуков. «Ну, — говорю, — к половине седьмого успеешь?» «Нет, — говорит вдруг Лида, — невозможное. Не пойду, извини». «Что такое?» «Я почитала в интернете, там тема Холокоста». Пауза. «Так вот это не для меня». Пауза. «Спасибо тебе». Пауза. «То есть?» Я просто делаю ласточку в одной колготке. В интернете она почитала. «Лида, так только курсистки реагируют на пинап в моем представлении. Какой Холокост? Какая тема? Там про любовь несчастную на все времена. Чулпан Хаматова, Лида». «Нет, прости». Жестко так. И дальше пошла себе работать. До 7:00.